Десятое. Возможность, которую дает возврат продукта. Doesn't matter how good you do your job. Неважно, насколько хорошо вы сделаете свою работу. Some of your customers are going to return what they bought. Некоторые клиенты будут возвращать то, что купили. It's inevitable. Это неизбежно. Remember our objective. Но помните нашу цель. Customer loyalty. Клиентская лояльность. We want to keep them coming back. Мы должны сделать так, чтобы они вернулись. And telling their friends. И рассказали своим друзьям. So when we talk about returns. Поэтому, когда мы говорим о возврате. Here's the question. Вот вопрос. How would you like to be treated? Как бы вы хотели, чтобы к вам отнеслись? When you have to return a product. Когда вам придется вернуть продукт. I got five very simple suggestions. Здесь у меня пять простых предложений. One, know your process. Первое, знайте свой процесс. More than anything else, that is what the customer wants to see. Именно это хочет видеть ваш клиент. That there is a process for returns. Он хочет увидеть, что есть продуманный процесс возврата товара. Here's what they don't want to see. Вот чего они не хотят видеть. Well, I don't know what to do. Ой, ну я не знаю, что делать. I need to talk to the boss. Мне надо поговорить с начальником. I need to run around the store. Мне нужно побегать по магазину. That'll irritate them. Это их раздражает. Just like it would irritate you. Точно так же, как и вас. Number two. Второе. Welcome the return. Поприветствуйте возврат. And also take the opportunity to learn why. И выясните, почему он произошел. Maybe the store made a mistake. Возможно, магазин совершил ошибку. Maybe it's a problem with the manufacturer. Возможно, здесь проблема с производителем продукта. This is an opportunity for prevention. Это возможность предотвратить проблемы в будущем. It's always less expensive. Это всегда гораздо дешевле. And a heck of a lot easier. И гораздо проще. To prevent the problem before it happens. Предотвратить проблему, чем решать ее, когда она появилась. Number three. Третье. Replace it. Замените его. That's the key. Это ключ. We want to make sure that we try to replace it. Мы должны убедиться в том, что хотя бы попытаемся заменить продукт. Rather than giving them their money back. Мы не должны возвращать им деньги. Лучше замените продукт. Of course, that's a better alternative. Конечно, это более выгодная альтернатива. Number four. Четвертое. Try to sell them something else. Попытайтесь продать им что-то еще. This is a big opportunity most salespeople don't take advantage of. Этой возможностью не пользуется большинство продавцов. You got the customer physically in your store again. Но клиент второй раз пришел к вам в магазин. Maybe over the last two weeks you've gotten some new products. Может быть, за последние две недели у вас появились новые продукты. You replace the product. Вы заменяете продукт. Or you give them their money back if you have to. Или, если приходится, возвращаете ему деньги. And then ask them. И тогда спросите. Did you see the new products, the new styles, the new models when you walked in? А вы когда зашли, видели новые продукты, новые модели, новый стиль? Let me show you. Позвольте показать. Number five. Пятое. Make it fast. Ускорьте процесс. Nobody wants to wait. Никто не хочет ждать. When they're returning a product. Когда он возвращает продукт. And remember. Помните. 30 or 40 seconds. 30-40 секунд. Will seem to the customer like 3 or 4 minutes. Клиенту покажется 3-4 минутами. There's like 5 opportunities inside this one. Вы видите, в рамках этой одной возможности их целых 5. Take advantage of returns. Используйте их себе на благо.